Беспристрастие. Беспристрастие – нелицеприятие, отсутствие пристрастия, справедливость, правдивость и правда. Беспристрастный, равный в суде своем для всех, нелицеприятный, нелицемерный, правдивый и прямой. Словарь Даля. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Иакова 3:17. Беспристрастие – это доблесть великих душ и качество справедливых умов. Ничто так не украшает человека, как беспристрастие. Беспристрастие украшает жизнь и разрешает все противоречия. Запутанное делает ясным, трудное – легким, мрачное – радостным. Беспристрастие и сострадание к людям положено в основу божественного правосудия. Беспристрастие есть плод духовной мудрости и признак духовно живущего человека. Где беспристрастие, там доверие.